врачеватель, ректор, пролог, вечереет, зажигаются на улице фонари, спешат по домам или трактирам жители столицы. Неспешно иду и обдумываю сложившуюся ситуацию, вопросов, если честно, накопилось прилично. Уже месяц живу в гостинице и кручусь, как белка в колесе. В очередной раз задался вопросом о перипетиях судьбы и мысленно усмехнулся. Даже в страшном сне представить не мог, что соглашусь создать и возглавить университет. Это все происки высокопоставленных друзей, а если точнее, то их хитро расставленные сети, в которые угодил. Правда, как-то так получилось, что особо и не дергаюсь. Другой вопрос, что и сам намереваюсь провернуть финт ушами и большую часть ответственности с себя снять, но окончательного решения еще не принял. И все же, жизнь удивительная штука. Вроде бы недавно, если оглянуться назад, жил в другом мире и достиг некой вершины, с которой полетел вниз. Ну, точнее, головы на плахе лишился. Зарекся идти по такому же пути, планировал избегать политических дрязг и думал держаться от власти подальше. И ведь имел такой шанс. Он мне выпал, когда оказался в теле молодого паренька, потерявшего все и вся. Александр из Российской империи и Александр из Зербера имели разные взгляды, силы и умения. Из активов у меня оказались долги, да пара поношенных вещей, а в кармане сущие гроши. «Посторонись!» – проорал кучер, управляя тройкой лошадей. Непроизвольно взглянул в окно кареты и увидел красивую женщину с безумным взглядом, по щеке которой стекает слеза, из прокушенной губы показалась капля крови. Прическа незнакомки в беспорядке, воротник платья порван. Всего на миг она встретилась со мной глазами и в них оказалось столько затаенной мольбы о помощи, что у меня среагировали рефлексы прежде, чем обдумал сложившуюся ситуацию. Магические плетения не применял, совершил прыжок и оказался на запятках кареты, где обычно стоя едут слуги, сопровождая своих господ. «И что творю?» – буркнул под нос, никак не ожидавший от себя такого поведения. «Конечно, прийти на помощь слабому, который в этом нуждается, поступок не такой и плохой. Однако, если вмешиваться во все происходящее вокруг, то долго точно не протяну. Ведь только сегодня окончательно решился вопрос с теми, кто прикарманил мое наследство. Судебное разбирательство затянулось на месяц, что очень долго и очень быстро, смотря как посмотреть. Заседания происходили ежедневно, что невиданное дело. Ну, к этому руку приложил Максимилиан Коршунов, а с наследником империи спорить себе дороже. Вопрос виновности тех, кто решил завладеть активами, принадлежащими семье клана Вороновых, решился в первый же день, но по 20 лет каторги они получили лишь сегодня. Каждый день, как на работу, мне пришлось ходить в суд и слушать прения сторон, а потом бегать по кабинетам чинуши и решать вопросы с учебным заведением. Печально, что удалось получить не так много, всего-то пару деревень, поместье, титул, несколько производств, не приносящих дохода, зато клан и имя очистились. Впрочем, еще предстоит разобраться, что мне осталось и как этим распорядиться. Сейчас вопрос в другом, помочь тому, кто в этом отчаянно нуждается. Карета набирает ход, тройка лошадей несется по дороге. Сканирование показывает, что внутри кареты идет отчаянная борьба. Кто-то бьется за свою жизнь и, как понимаю, честь. Руну разрушения на стене кареты начертал, а потом ударил воздушным кулаком. Как так-то озадачился, когда ничего не произошло. Еще не встречал в этом мире такой защиты, но размышлять нет времени. Женский вскрик последовал сразу за несколькими злобными выкриками и двумя хлесткими ударами. «Тварь этакая, решила со мной шутить недотрога», — прозвучал голос того, кто боролся с женщиной. «Мне осталось попытаться попасть внутрь через двери или крышу. Выбор пал на последнюю. Надеюсь, она не столь защищена», — сам себе сказал и с треском провалился в чрево кареты. «Признаю, не рассчитывал, что крыша покрыта тканью, а сама карета летняя и может быть открытой. Впрочем, сам себе удивляюсь, с чего это проявил такую прыть, все же экипаж двигался быстро». «Добрый вечер», — со смешком сказал я, потирая ушибленное место пониже спины и осматриваясь. «Роскошный интерьер, дорогие материалы, два больших дивана, на одном из которых застыла лежащая на спине женщина в разодранном платье, а над ней склонился молодой мужчина. Нет никаких сомнений, что опоздай на пару минут и быть беде. ХМ, расширение пространства, озадаченно интересуюсь, сканируя окружающие потоки и несколько работающих артефактов. Кстати, вы на меня особого внимания не обращайте, если действуете по согласию сторон. Как только дама это подтвердит, то сразу откланяюсь. Кто вы такой, черт бы вас побрал, прорычал господин, на пальце которого сверкнул перстень, способный ударить цепью молний. Граф Воронов Александр Иванович, врачеватель, склонил я голову, а сам готов применить парочку очень болезненных рун. Пойдите вон, вас не звали, процедил брюнет, мельком бросив острый взгляд на свою молчащую жертву. Я развлекаюсь с продажной девкой, а какие у меня пристрастия никого не касаются. Хм, судя по одежде, то девка далеко не из простых. Серьги в ушах потянут на небольшой домик, а заколка в спутанных волосах позволит купить небольшое поместье. Удивительно другое, в старинных украшениях используется рунная магия, позволяющая защищать владельца, плетения активны, но не задействованы. Неужели женщина не умеет ими пользоваться и использует в качестве украшений? Кстати, бедняжка хороша собой, фигурка отменна, лет на 5 старше меня. Зеленые глаза испуганы, по лице размазана кровь, в том числе и из носа идет. Очаги боли в животе и шее, на запястьях рук проступают синяки. Надеюсь, мерзавец не успел добиться чего желал. Посмотрел я в глаза незнакомки и уклонился от удара ноги парня. Женщина с трудом качнула головой, но ни звука вымолвить не смогла, зато во взгляде появилась надежда. «Васька, гони быстрее и притормози в глухом переулке, у нас тут гость», — проорал парень, направив на меня револьвер. «Стой смирно, не дергайся, а то...» Договорить он не успел, мне надоели пустые разговоры. Ударил ребром ладони по запястью мерзавца, револьвер отлетел в сторону, а мой кулак смял носовую перегородку парня. Руны применять не стал, защита на моем оппоненте знатная, ее не так просто сломать, да и внутри кареты мне не нравятся артефакты. С момента моего проникновения внутрь кареты прошло всего-то пара десятков секунд, оказалось, что нахожусь тут не менее 10 минут. Еще раз изучил плетение и поморщился, магию не следует применять, поэтому выдернул из штанов мерзавца ремень и связал за его спиной руки. Любое магическое воздействие с моей стороны приведет к непредсказуемым последствиям. Нет, можно попытаться нейтрализовать артефакты, но на это уйдет уйма времени, а у женщины диагностируется внутреннее кровотечение. Следует спешить, а мерзавца лишить жизни, но при свидетельнице этого делать не следует. Черт его знает, как незнакомка поступит, не удивлюсь, если меня же во всех грехах обвинит и полиция сдаст. Вроде бы не похоже, но зарекаться от такого развития событий нельзя. С другой стороны, с насильниками разговор короткий, смерти точка. Думаю, нам следует уходить, посмотрел на женщину. Составите мне компанию, та прикрыла глаза в знак согласия, а две крупные слезы скатились по ее щекам. Карета стала замедлять и почти сразу остановилась. Беглого взгляда хватило понять, что кучер выполнил указания хозяина и завез нас в какую-то подворотню. Я открыл дверцу кареты и спрыгнул на землю, а передо мной уже возник кучер, явно с недобрыми намерениями. «Любезный, оружие свое выкини, поймай нам пролетку, тогда твоего хозяина не трону», — спокойно сказал я, рассматривая дюжего рыжего детину, сжимающего в ручище внушительного размера дубину. «Не велено», — прищурился тот, нервно озираясь по сторонам. Я сделал росчерк руны сна, не стал заморачиваться на что-то сложное и убойное. Судя по месту и раздающимся пьяным крикам, то таким гостям тут будут рады, район явно неблагополучный. Но и для нас с незнакомкой от этого не легче, поймать извозчика в такое время окажется непросто. Знаю, жил в рабочем квартале, правда не в столице, но разницы явно никакой. Кучер выпустил дубину из руки и стал оседать на землю. Вот и хорошо, усмехнулся я, вернулся в карету и осторожно вынес женщину. Положил пострадавшую у стены и сразу же направил в нее поток исцеления. Заклинание общее, укрепляющее, детально потом займусь, жизни незнакомки ничего не угрожает, а отсюда следует уносить ноги. Не нравится мне это место, Василий распоряжение хозяина выполнил идеально. Говорить в состоянии, задал вопрос женщине, убирая из ее ауры следы подчинения. Удивительно, что она боролась. Источник у пострадавшей светлый, активно восстанавливает внутренние повреждения и выставляет вокруг хозяйки непонятную защиту. «Спасибо», – прошептала спасенная. «Истерить не вздумайте», – погрозил ей пальцем, заметив, как по ее щекам скатились слезы. «Вставайте и обопритесь об меня, нам следует спешить». «Но как я пойду?» – задала она вопрос, стараясь стянуть на груди разодранное платье. «Гм, действительно, наша парочка вызовет у прохожих вопросы. А если попадутся полицейские?» то и вовсе окажемся в околотке. Однако, других вариантов нет, придется ей смириться. У вас там не осталось каких-то вещей?» Кивнул в сторону кареты. «Сумочка и шляпка», пытаясь отыскать дрожащими пальчиками оторванные пуговицы, произнесла спасенная, подумала и добавила. «Еще шпильки, пуговицы, браслет порвался и носовой платок. Их бы отыскать, а то сделают урный слепок и меня найдут. А вы трезво мыслите?» Уважительно кивнул я головой. «Ждите здесь, сейчас вернусь», дал ей указание и вернулся в карету. Похититель сквозь зубы цедит ругательство и пытается освободить руки. Каюсь, от души его пнул, хотя лежачих и беспомощных бить не в моих правилах. Но его следовало на некоторое время лишить сознания, а магию тратить не захотел. Платок, измазанный кровью, отыскал быстро, как и сумочку со шляпкой, а вот на пуговицы и шпильки не стал тратить время. Сосредоточился на поиске браслета, по нему также легко отыскать владелицу. Пару минут потратил, зато порванная щепочка с несколькими небольшими самоцветами оказалась в кармане моего пиджака. Уже не удивляюсь, что и это украшение является артефактом. Непроста моя неожиданная знакомая. В этом убедился, когда из кареты выбрался и увидел, что женщина стоит у стены и с прищуром меня разглядывает, при этом не пытается судорожно стянуть на себе разодранное платье. Взгляд гордый и независимый. «Готов вас сопроводить», протянул ей сумочку и шляпку, а вот платок и браслет отдавать не спешу. «Господин Воронов, правильно?» Она задала мне вопрос. «К вашим услугам», кивнул ей. «Вы все мои вещи отыскали? Не беспокойтесь, сделаю так, чтобы вас не смогли отследить», отмахнулся я. «Это каким же образом?» Она чуть приподняла бровь. «Заклинание хаоса и уборки», хмыкнул я и обернулся к распахнутой дверце кареты. «Интересно, женщина попытается меня огреть дубинкой, которая странным образом оказалась у ее ног. Незнакомка явно размышляет, как поступить. Я начертал в воздухе руны, которые скроют мое и ее присутствие, а потом медленно оглянулся. Анна Сергеевна Першина», представилась незнакомкой, чуть заметно запнувшись, продолжила. «Очень вам признательна за спасение из рук мерзавца и подонка. Приятно познакомиться, хотя обстоятельства и не слишком радужны», кивнул спасенный, которая явно соврала. «Нет, благодарность искренняя, а вот фамилия точно вымышленная или у кого-то позаимствованная. Опять-таки, почему-то она не упомянула про титул, а он у нее точно имеется. Не похожа она на простую женщину, имеющую фамильные артефакты. У меня в столице никого нет, приехала сегодня и сразу же угодила в переплет», медленно подбирая слова, произнесла Анна или как там ее настоящее имя. «Даже не знаю, куда пойти». Она горестно вздохнула и продолжила на ходу сочинять. «Багаж украли, рекомендательные письма вместе с ним, в том числе и адрес дальних родственников. Придется возвращаться домой», она потупилась, а потом чуть слышно прошептала. «Александр Иванович, вы мне не поможете, не бросите одну в таком положении, отблагодарить вас мне нечем, но готова отработать, если вам требуется прислуга». На аферистку она никак не тянет, в том числе и на гулящую даму. «Непонятно, за кого меня принимает, имея такие серьги и заколку. Ну, есть во мне толика авантюризма и любопытства. Опять-таки, не бросать же ее тут одну. А если не пожелает рассказывать, что с ней на самом деле приключилось, то наши пути точно разойдутся. Думаю, мы с вами, Анна Сергеевна, обо всем после поговорим, когда окажемся в безопасности», ответил ей и кивнул в сторону выхода из подворотни. «Пойдемте, нам следует поспешить, нет желания, чтобы нас тут застали». «Вы правы», с облегчением произнесла загадочная дама и первой направилась в указанном направлении. Она чем-то напоминает Островскую и Вертлугину, те тоже авантюристки, независимы и горды. Впрочем, на Марию моя спутница еще чем-то и похожа, такого же цвета глаза и явно плохо обдуманные поступки. С другой стороны, дочь Зельевара в основном рассудительна, а наше с ней первое знакомство произошло из-за недоброжелателей девушки. Если же сравнить с Кати, то Першина такая же гордячка, независимая и знающая, чего желает от жизни. Эх, жаль, что моя подруга так ко мне и не соизволила приехать. Обещала за Натали присмотреть, чтобы Максимилиан не перешел некие границы, да за отцом ухаживает. По моим прикидкам, тот уже должен полностью восстановиться, но из Петербурга еще не уехал. Вчера вечером созванивался со своей компаньонкой, и та дала детальный отчет о происходящем. «Больных у нас хватает», — потянулись благородные дамы и господа. Увы, но мужчин в возрасте от 17 до 50 лет приставленная охрана к баронессе не допускает. Максимилиану по этому поводу Сухарева высказала все, о чем думает, но наследник императора остался невозмутим. «Саша, ты представь», – жаловалась Натали по телефону. «Я его обвиняю, негодую и готова придушить, а он улыбается и отшучивается. При этом принимает одну делегацию за другой, и в каждой есть потенциальная невеста. А как отреагировали Софья и Минако?» Поинтересовался я, будучи уверен, что сестра Максимилиана и японская принцесса при этом присутствовали. Удивительно, но девушки сдружились. Правда, Островская в их компанию неохотно входит. Смеялись и подтрунивали. Возмущенно ответила баронесса и явно надула губки. «У нас отбирают клиентов. Саша, ты обязан что-то сделать. Например, поинтересовался я, широко улыбаясь, благо моя собеседница не могла меня видеть. Твоего кавалера легко понять, боится, как бы тебя ни увели. Он не мой», буркнула моя собеседница. «Лучше скажи, когда к тебе переезжать. Пусть он тут сам со своими невестами общается. Так ты его ревнуешь, как и он тебя». Задал ей вопрос, но дожидаться ответа не стал. Продолжил. «Пакуй багаж, кабинет врачевателя на замок и через неделю тебя жду в Москве. Ура, наконец-то!» Воскликнула в трубку моя компаньонка, а потом поинтересовалась. «Катита приедет или так и будет от тебя бегать и смущаться?» «Сложно сказать», неопределенно ответил я, не став ее посвящать в состоявшийся непростой разговор с Островской. «Моя подруга мотает себе нервы и пытается сделать все, чтобы меня позабыть. Почему так поступает? Честно говоря, не понимаю, нам вместе спокойно и хорошо. Конечно, она желает от меня добиться полной взаимности, но ведь и сама, если не врет, не влюблена, а сильно благодарна. Конечно, вернув себе титул и небольшие активы, я даже мог бы сделать ей предложение. Вот только не вижу ее рядом с собой, той, которая разделит жизненный путь и все радости и горести. Подозреваю, что и она такого же мнения. Если же говорить о том, как складывается моя жизнь в новом мире, то не представляю другого жизненного пути. Удивительно, почему раньше не занимался врачеванием, ведь это мне по душе. Впрочем, имеются и другие интересы, но помогать больным и видеть, как они выздоравливают, действительно мое призвание, в этом уже чуть раньше убедился. А все оставшиеся проблемы решу, не будь я граф Воронов. Разумеется, осознаю, что будет далеко не так просто, одновременно появляются не только друзья, но и враги. Впрочем, сейчас не до этих размышлений, необходимо покинуть этот район и добраться до гостиницы, а потом уже вдумчиво побеседовать с Анной и разобраться в ее непростых артефактах. Очень меня серьги и заколка заинтересовали своими плетениями. Что-то в них необычное и настораживающее, но ухватить суть не сумел, не до того сейчас. Странность еще в том, что владелица их украдкой потрогала и облегченно выдохнула, явно проверяла работоспособность. Вот только артефакты на окружающих не имеют воздействия. Есть некие догадки, да проверять их нет ни времени, ни возможности, следует торопиться, а то пьяные выкрики приближаются, и они не сулят ничего хорошего. Глава 1. Попытки ввести в заблуждение. Не так-то просто идти с женщиной по темным переулкам столицы в рабочем районе. С учетом того, что на моей спутнице разодрано платье и время от времени мелькают то обнаженные стройные ножки, то грудь в свете луны проглянет, это занятие и вовсе опасное. Повстречаем мы на пути возвращающихся из трактира, и дело неизвестно, чем закончится. Ну, вряд ли работяги или обычные бандиты нам что-нибудь сделают. Справлюсь, уж пьяниц-то раскидаю. Вот только тут у каждого встречного найдется в кармане нож, а то и револьвер, не удивлюсь наличию и различных воровских артефактов. Что-то мне как-то не по себе, зябко поежилась Анна Сергеевна, когда оказались на перекрестке. По уходящей правее дороге, в полукилометре, виден свет в домах, горят фонари, там уже другой, более богатый квартал. «Желаешь тут остаться?» – поинтересовался я. «Нет, что вы?» – поспешно ответила моя спутница. «Идем», – кивнул в сторону сужающейся дороги. Будто воры, стараясь держать ближе к домам или заборам, пробираемся по словно вымершей улице. Даже собаки не лают, только листья шелестят на ветру. Сработали рефлексы, одной рукой обхватил талию спутницы, ладонью закрыл ей рот и застыл на месте. Мысленно удивляюсь, почему сканирование местности чуть ли не в последний момент обнаружило впереди двух людей, в аурах которых всполохи темноты и решительности. Двое лихих людей кого-то поджидают. Грабители, возможно, однако они используют несколько артефактов и не поскупились на расход силы. Вряд ли поджидают возвращающегося пьянчушку из трактира, но и нас они тут ждать никак не могли. Анна не подозревает, что мы с ней сами находимся под воздействием нескольких рунных плетений, отводящих взгляд, приглушающих звук и запах. «Тихо, медленно отступаем между домами», — шепнул на ушко напрягшейся спутницы. «Впереди опасность». Направился в сторону и потащил за собой спасенную. Близкий контакт позволил считать ауру женщины и окружающее ее плетение. ХМ, подмена визуального образа. Очень хорошие артефакты позволяли из старух делать молоденьких девушек. Отток энергии из источника владельца таких штучек огромен, разумеется, когда заклинания активны. Судя по тому, как долго держит образ Анна, то ее источник внушает уважение. Вот только он долго не выдержит. Девушке придется слой за слоем снимать с себя защитные плетения. Если не пополнит запас магии, то вскоре мне ее предстоит тащить на себя. Явно же исчерпает все жизненные резервы. Интересно, как долго продержится. Дождется, когда мы выберемся из опасного места. Не успели мы отойти на безопасное расстояние, как в нашу сторону направилась пролетка. Она остановилась аккурат напротив нас с Анной, метрах в 10. Девушка задрожала, и ее испуг вполне понятен. «Хруст, ты здесь?» – прокричал чей-то ворчливо повелительный голос. «Туточки!» – отозвался один из тех, кто преграждал нам дорогу. «Господин, вы прибыли один, как и договаривались. Иди сюда!» – презрительно процедил голос. «Не дорос ты еще мне забивать стрелку для терок. Уже спешу!» – хрипло ответил неизвестный мне Хруст, а его напарник тенью скользнул в сторону пролетки, при этом держа в одной руке револьвер, а в другой нож. Вот же непруха, мысленно ругнулся я. Сейчас тут бандиты между собой передерутся, без трупов точно не обойдется, а потом их дружки начнут искать виновного. Могут и сыщиков привлечь. Наши с девушкой ауры точно считают и сделают их слепки. Еще и дружка моей спасенной нельзя со счета списывать. Вот же я вляпался. Удивительно, но поймал себя на мысли, что такое положение вызывает улыбку и предвкушение драчки. Даже прикинул, что бандитов легче всех тут положить и преспокойно уйти, запутав след. Вспышка. Свет больно резанул по глазам. Девушка не удержалась от возгласа. Зато я ее повалил в траву и, как оказалось, в очередной раз оказался прав. Из пролетки раздались револьверные выстрелы. Тонко заверещал подстреленный Хруст. С хрипом повалился на землю его напарник, но сумевший пару пуль послать в сторону приехавших. Над пролеткой полыхнула защитная сфера. Нападавшие хорошо подготовились. Интересно, нас успели заметить? Нет желания в драчку вступать, лучше незаметно уйти. Вы двое встали и подошли. Вальяжно прозвучал голос из пролетки. Не бойтесь, если случайно тут оказались, то не трону. Это он нам? Испуганно прошептала девушка. Похоже, заметил, когда создал вспышку света. Поморщился я. Чего затихли, живее? Нет на вас времени. Раздался уже раздраженный голос. «Мы к вашим делам отношения не имеем». Усмехнувшись, крикнул я в ответ. «Ничего не видели, идем своей дорогой». Отыскал ладонь девушки и потянул ее за собой, смещаясь чуть левее. «Нет у меня желания тратить запас сил на отражение револьверных пуль. Конечно, мог бы сам атаковать, но в пролетке трое, не считая возницы, и у каждого активные боевые артефакты имеется обычное оружие». Кстати, револьвер они явно перезаряжают, используя возникшую паузу. Тогда проваливайте. Неожиданно прозвучал приказ. Даю минуту, и чтобы духу вашего тут не было. Странный главарь, я бы на его месте так не поступил. Как минимум, выяснил происходящее, а то и от свидетелей избавился. Хотя, сказать нам нечего. Даже если в полицию обратимся, то кроме имени, точнее, погоняла Хруста, ничего не знаем. В том числе и не опознаем тех, кто в пролетке находится. «Благодарю», — ответил я и дернул девушку за собой, направляясь в сторону таких близких, но далеких огней. «Нам предстоит пройти метров 500, но вот сумеем ли?» Активировал защитную сферу, которая нас окутала, и уверенно направился по какой-то тропке к цели. Какое-то время ощущал спиной внимательный взгляд. Так смотрит через прицел, размышляя, спустить курок или нет. Выстрела так и не прозвучало. Ну, неизвестным повезло, хотя они и другого мнения. Правда, я не сомневался, что так все и произойдет, считал ауру главаря и даже сделал подобие слепка. Бандит не собирался брать грех на душу. А что дальше? Нервно спросила моя спутница, когда оказались на хорошо освещенной улице. Уже глубокая ночь, прохожих нет, экипажи не ездят, в том числе и извозчиков не наблюдается. Где находится гостиница, в которой остановился, представляю с трудом. Надеюсь, что не так далеко. Карета хоть и двигалась быстро, но вряд ли преодолела большое расстояние, прежде чем мы оказались в подворотне рабочего квартала. «Идем», — коротко ответил, начиная использовать поисковое заклинание. «Нам следует пройти квартал и окажешься в безопасности». «И почему я вам верю?» — задумчиво произнесла моя спутница. «Подозреваю, что у тебя нет вариантов», — усмехнулся и уверенно направился вперед. «Пару раз приходилось прятать от столичных патрулей, несколько раз скрываться в тени деревьев от компаний, покидавших рестораны, а от вывернувшего из подворотни авто с включенными фарами я не придумал ничего лучшего, как прижать к себе спутницу и сделать вид, что ее целую. От этого действия моя спасенная пришла в замешательство, испугалась до дрожи и застыла изваянием. Ну, каюсь, наши губы соприкоснулись, а зрачки Анны расширились. Удивительно, но мне не сразу удалось вывести девушку из оцепенения. На секунду решил, что применил подчинение или непроизвольно наслал на нее заклинание столбняка. Но, нет, девушка даже забыла про разодранное платье, которое мало что скрывает, и прижала к своим покрасневшим щечкам ладошки, когда от меня отпрянула. «Что вы делаете? Зачем?» – выдавила из себя моя спутница. «Мы же не хотим привлекать к себе внимание», – пожал плечами. «Идем, осталось еще чуть-чуть. А как мы в гостиницу попадем? У портье точно возникнут вопросы». Избегая моего взгляда, прошептала госпожа Першина. «Он тебя не заметит», — отмахнулся я. «Постарайся идти за моей спиной и не шуметь». Направил на Анну руну невидимости, начертав ту в воздухе и вложив в заклинание приличное количество силы. Прикинул, что пару минут сумею плетение поддерживать, а вот на большие сил не хватит. «Доброй ночи, что-то вы припозднились», — улыбнулся мне портье. «Напомните, какой ваш номер?» 17-й. Ответил я и добавил: «Здравствуйте и простите, что помешал отдыхать». На щеке работника гостиницы прилипла пара крошек и прослеживается след от рукава форменного сюртука. Пока не прозвенел над входной дверью колокольчик, сообщающий о приходе посетителя, парень сладко спал. «Это вы меня извините», — покачал головой работник гостиницы, подавляя зевок и выкладывая на стойку ключ от номера. «Любезный, благодарю», — кивнул ему, а потом уточнил. «Ресторан уже закрыт, заказ в номер сделать не смогу, если только вино и закуску к нему», — подтвердил портье и поспешно добавил. «Только учтите, что порция должна быть двойной, как для пары. Тариф специальный, тройной. Из номера вызовите горничную и сообщите ей о пожеланиях. Кстати, если та свободна, то может согласиться составить вам компанию». «Я понял», — спокойно ответил и направился к лестнице, ощущая, как в спину дышит спутница. Никого не встретив, мы поднялись на второй этаж и оказались в моем номере. Когда за нами захлопнулась дверь, то Анна с шумом выдохнула и стала оседать на пол. В последний момент ее подхватил и пробурчал: «Вот дуреха, весь резерв из источника почти вычерпала. Чем только думала». Подхватил ее на руки и направился к кровати. «Что вы задумали?» Очнувшись, испуганно прошептала девушка, когда оказалась на одеяле. «Учтите, я буду кричать». «Зачем?» – поинтересовался у нее, осторожно прекращаю работу ее артефактов. Как и предполагал, передо мной испуганная молоденькая девушка, которой от силы лет 18, а еще недавно казалось, что ей за 30. Ну, своим поведением и действиями она давно подтвердила юный возраст, и как оказалось в карете с наглым молодым парнем, ведь он ее собирался обесчестить. Чем только думала. «Ничего, потом все расскажут. Сейчас ей необходимо отдохнуть. Спи и не волнуйся», — махнул в ее сторону рукой, направляя заклинание сна. «Поклянитесь, что ко мне не прикоснетесь», — прошептала та, борясь с моим плетением. Удивила. Противостоит заклинанию, хотя пошевелиться от усталости не в состоянии, только глазами сверкает. Сила воли у нее высока. Или это адреналин в крови так бурлит? «Не волнуйся», — хмыкнул я. «Ты вся извозилась, бревно бревном, а все туда же. Спи уже», щелкнул пальцами и усилил ментальную атаку. Веки Анны дрогнули и ее глаза закрылись, а через секунду раздалось мерное посапывание. «И для чего мне такие проблемы?» Потер я висок, рассматривая милое личико. «Что с ней делать?» «Ладно, утро вечера мудренее», поморщился и прислушался к ноющему желудку, требующему пищи. Предстоит договариваться с горничной, переплатив втридорога за сомнительные закуски и как-то отказаться от навязанных интимных услуг. Служанки гостиницы неоднократно намекали, что готовы мне не только постель перестелить, но и согреть своим телом. Вызвал горничную, которая, как и предполагал, всячески хотела скрасить остаток ночи одинокому постояльцу. «Неси мне закусок к вину, в тройном размере, а утром завтрак на две персоны». Отрицательно покачал головой, не обращая внимания, как служащая гостиницы теребит пуговку на своей блузке. «Господин отказывается от ласки», — нежным голоском уточнила бойкая девица. «Учтите, на все готовы и даже умеют делать массаж. Останетесь довольны и всего за сотню золотом». «Иди уже», — поморщился я. «Как изволите», — фыркнула горничная и, развернувшись, вышла. Надо отдать должное ее расторопности, вернулась быстро. Однако, помимо вина, клубники, нескольких пирожных и конфет она ничего существенного не принесла, не считая бокалов, столовых приборов и тарелок из расчета на двоих. Расплатился с работницей гостиницы и только после этого отправился в душ, мысленно ругая себя за расточительство. Скромный перекус обошелся в 50 рублей, невиданную сумму за такой десерт и вино сомнительного качества. Еще предстоит решить вопрос с одеждой для Анны, да проверить ее сумочку. Очень меня интересует, кто она такая, и чего за нее вступился. Стоя под струями теплой воды, задался вопросом, ведь что-то под руку толкнуло, когда ее в окне кареты увидел. В первую очередь внимание привлекла заколка. Тогда не имел времени на размышления, а сейчас понимаю, что от нее исходил ментальный крик о помощи. Очень занимательная вещица. Руки так и чешутся, чтобы плетение изучить. Уверен, не обошлось без рунных связок, значит и артефакт древний. Но не только из-за этого так поступил. Взгляд сразу сконцентрировался на лице несчастной. Увидел разбитую губу и мольбу в глазах женщины. Вот и не стал раздумывать, поспешил на помощь. «Ладно, помогу девчонке, чай не впервой», — хмыкнул и стал вытираться полотенцем. «Надеюсь, получу некую информацию и открою для себя что-то новое. Если же не удастся, то не расстроюсь. На поиски зачастую тратятся колоссальные средства и время, а результат не всегда оправдан». События глазами Натальи Сухаревой. Девушка задумчиво разглядывает в чашке кофейную пенку. Островская сидит напротив и о чем-то размышляет. Всего пару минут назад помощница и компаньонка врачевателя осмотрела Матвея Андреевича, получила результат запущенной вчера диагностики, подтвердившей ее подозрения. Отец Кати полностью здоров и в таком состоянии находится уже не менее недели, если не больше. Тем не менее, градоначальник Балашихи прикидывается больным и не спешит уезжать из Петербурга. Следовательно, он преследует какие-то свои цели. Не отпускает к господину Воронову дочь, но и та не спешит собирать вещи. Что-то между подругой и Александром Ивановичем происходит. Похоже, дело идет к разрыву. Или рано паниковать. С другой стороны, непонятный интерес к ее компаньону исходит от Софии Минака. Вроде бы те объяснили свои устремления, но Натали чувствовала недосказанность. Словно не все планы поведала великая княжна Российской империи, а про вроде бы общительно простоватую принцессу Японии и говорить не приходится, та еще хитрее, хоть и старается выглядеть наивной. «Кати, а ты в столицу когда собираешься?» — задала вопрос баронесса и сделала небольшой глоток кофе. «Еще не решила», — отвела взгляд Островская, — «необходимо, чтобы папенька поправился и окреп. Матвею Андреевичу уже давно ничего не угрожает», — внимательно глядя на подругу, сказала Сухарева. И вновь Кати быстро отвела взгляд, печально улыбнулась и возразила: «Он слаб, случаются приступы головокружения, кошмары, головная боль и нехватка воздуха». «Это тебе Матвей Андреевич сказал?» — поинтересовалась помощница врачевателя. «В том числе, но ты не забудь, я сама за ним наблюдаю и ухаживаю», — пожала плечиками Островская. «Он здоров», — произнесла баронесса. «Немного слаб, признаю, но не более того. Конечно, возможны возрастные недомогания, однако они на общее состояние не влияют. Это тебе как ученица господина Воронова говорю». «Ты уверена?» — фальшиво спросила Кати, и сама поморщилась, вздохнула и продолжила: «Натали, ты права, папеньке намного лучше, но я боюсь его одного оставить». «Не обманываешь?» — улыбнулась баронесса. «А не потому ли, что боишься вернуться к Александру Ивановичу? Лучше скажи, как твои дела?» — не стала отвечать Островская. «Максимилиан Степанович продолжает оказывать знаки внимания, вы с ним помирились?» — настал черед баронессе отвести взгляд. «Она еще продолжает сердиться на его светлость. Ишь, чего удумал? приставил к ней соглядатаев, повелев отваживать от кабинета врачевателя больных мужчин определенного возраста. Она, как дура, сидит и ждет пациентов, а ее мнимые охранники клиентов разворачивают и еще имеют наглость им угрожать. Ух, как она была зла, когда случайно подслушала разговор между идущим на прием и одним из телохранителей. Оказалось, что по величайшему повелению, мужчинам от 17 лет и до 50 путь заказан, а иначе они отправятся в тюремный лазарет до выяснения намерений и обстоятельств, побудивших явиться к помощнице врачевателя. Взбеленившись, Натали отправилась прямиком в резиденцию великого княжича. Тот в это время принимал какую-то французскую фифу и ручку ей лобызал. Еще и имел наглость улыбаться. Так бы его собственными руками где-нибудь и придушила. Вот только этикет, будь он неладен, не позволил через толпу придворных пробиться и по наглой роже пощечин надавать. Ну, это только в мечтах, в реальности она так никогда не поступит и не упадет в собственных глазах. Тогда же ее Минака перехватила, железной ладошкой за локоть ухватила и с милой улыбкой сказала: «Баронесса, не представляете, как я счастлива вас лицезреть. Есть несколько неотложных вопросов, которые без вас не решить. Пойдемте со мной». Принцесса ее чуть ли не волоком в свои апартаменты втащила, на ходу чирикая и неся какую-то чушь, при этом мило всем улыбаясь. Зато, когда они остались вдвоем, не считая преданных телохранительниц японочки, то последняя сразу перешла к делу. «Натали, что ты творишь?» Решила закатить при всех скандал. «И так по двору ходят разные слухи о ваших с Максимилианом отношениях. Так зачем их подтверждать, что твоя оборона пала и ты являешься фавориткой? Это еще почему?» Поморщилась Сухарева. «А какая другая способна помешать общению наследника империи и его возможной супруги?» Криво усмехнулась Минака. «Только та, у кого есть на это право, но нет ума. Ты считаешь меня дурой?» Прищурилась баронесса. «Ты бы себя со стороны видела», усмехнулась японочка. «Ведь готова была его придушить. Или я не права?» «Права», призналась Натали, «но только в мыслях, на деле такого не смогла совершить. Поверь, скандалить не собиралась. Дождалась бы, когда он один останется и все ему высказала. Из-за пребывающих на смотрины или есть другой повод», уточнила Минака, отсылая куда-то одну из своих телохранительниц. Японочка выигрывает время. В ее покое великому княжичу путь временно закрыт, а вот Софья вскоре должна подойти. «Мне плевать, пусть он женится на этой французской цапле», — мрачно изрекла баронесса. Ее слова услышала входящая в двери Софья и, улыбнувшись, сказала: «У Элин не такой и длинный нос, но на цаплю она чем-то смахивает, тут не поспоришь. Но, госпожа Сухарева, чего ты волнуешься, мой брат методично отшивает одну за другой, находя у девушек изъяны. Софи, ко мне в кабинет заказан путь мужчинам. Твой брат повелел не пускать больных на прием. А на меня Саша рассчитывает, как-никак, а мы зависим от клиентов. Помогаем им справиться с недугами и за это деньги получаем, на которые живем», — возмущенно заявила помощница врачевателя. «Да, он перегнул палку», — согласилась великая княжна. «Не поспорю, точнее, он не стал нас слушать», — кивнула в сторону японской принцессы. «Пойми, Макс ревнует и бесится от мысли, что ты с кем-то из господ останешься наедине и будешь оказывать тому помощь. Увы и ах, но к нашим словам он не прислушался. Во всем ревность виновата, ты же сама ее ощутила, когда увидела француженку». «Так вы знали и молчали», — возмутилась Натали, переводя взгляд с Софи на Минака. «Не желали тебя нервировать, и чтобы ты с Максимилианом поругалась», — невозмутимо ответила Софья и подошла к Сухаревой. «Прости». А чуть позже состоялись таки выяснения отношений между великим княжичем и баронессой. Последняя решительно добивалась, чтобы запрет отменили, но Максимилиан стоял на своем и даже не пересмотрел возрастные рамки тех, кому требуется лечение. С той поры она показывает великому княжичу, что тот не прощен, подарки не принимает, от совместных прогулок и ужинов отказывается. Ну, немного поплачет в подушку и ждет, когда парень сдастся. Увы, но этого не происходит. А вот видеться они стали реже, всему виной пребывающие невесты из разных частей света. «Как дела у господина Воронова?» — прервала ее воспоминания Софья. «Все нормально, скоро завезут медицинское оборудование для университетской больницы, а потом начнется набор слушателей. Господин Воронов нам задолжал», — улыбнулась велика княжна. «Это точно», — потерла ладошки Минака. «Уверена, мы в первых рядах и получим статус вольных слушателей. Натали, ты обещала замолвить за нас словечко. С чего бы это вам должен?» возмутилась баронесса. «Забыли, что произошло на Дворцовой площади. Он нам обещал», — широко улыбнулась Минако, — «поэтому и долг на нем. Александр человек слова и его обязательно выполнит. Да и как он нам отказать может? Мы же такие хорошенькие». Она подошла и посмотрела в глаза великой княжне. «Согласна, эй, чего ты так смутилась? Вы еще не получили величайшие дозволения императора», — напомнила Натали. «Мне он точно не откажет в такой прихоти», — усмехнулась японская принцесса, а потом серьезным голосом продолжила. «Софи, не переживай, за тебя словечко замолвлю». Великая княжна кивнула, но не представляет, получит ли от батюшки разрешение. Макс почти уже императора прогневал, ото всех потенциальных невест отказывается. Вряд ли у Коршунова-старшего окажется хорошее настроение, когда они перед его грозным взглядом предстанут. Баронесса сделала очередной глоток кофе и отогнала от себя недавние воспоминания. Внимательно посмотрела на Кати и сказала: «Я бы на твоем месте уже собирала чемодан и мчалась к господину Воронову. Не боишься, что он кого-нибудь встретит?» Возникла небольшая пауза, Натали ждет ответа. «В его окружении хватает интересных особ», — закусив губу, произнесла Островская. «Натали, пойми меня правильно, все очень сложно, никак в себе не разберусь. Как его увижу, сразу же готова в объятия упасть, но нам точно вместе быть не суждено, да он и не горит желанием», — она потупила взгляд. Натали встала и немного сухо простилась. Не понимает она такого поведения подруги. Чего той не хватает? Всем известно, если произошла близость, то обручальное колечко на пальчик заполучить непросто. Впрочем, она и сама никак не определится, как с Максом себя вести. Наверное, лучше тихо любить на расстоянии, как это пытается делать Кати. В чем-то их ситуации схожи, но сильно разнятся. И все же, зря Островская так поступает, сама себя от Саши отталкивает. Но они уже расставались, а потом вновь сходились. Глядишь, и снова окажутся вместе. Натали откланялась. Посещать Матвея Андреевича больше нет необходимости, а вскоре предстоит готовиться к переезду в столицу. Вещей набралось приличное количество, одних подарков на пару чемоданов. И что ее ждет в Москве? Нет, она не беспокоится, просто любопытно, своему компаньону доверяет и ощущает его старшим братом, который не подведет. Глава 2. Свалившаяся на голову проблема. Удалось пару часов подремать на диване, все тело затекло, а проснулся от сработавшего предупреждения в охранной сети. Спасенная осторожно ходит по комнате, всполохи в ауре противоречивы, непонятно, что собирается предпринять. Скорее всего, ищет путь к бегству. Позволить ей уйти и не взваливать на себя проблемы, а они наверняка последуют. Похититель Анны не стал убивать, как и кучера. Но запомнил ли парень мое имя, которым я так неосмотрительно представился? Почему-то в тот момент думал решить дело миром, надеялся, что мерзавец струсит и несчастную отпустит. Просчитался, но в другой раз так же бы поступил. «Можно?» — стукнув пару раз в дверной косяк, спросил я, стоя перед комнаткой, предназначенной для моей спальни. Окна гостиницы выходят на внутренний дворик, этаж всего-то второй, и при должной сноровке спасенная легко сбежит. Еще и рама издала чуть слышный скрип. Вот только дамская сумочка в гостиной. Документы госпожи Першиной вызвали вопросы. Очень смахивают на подделку, в части описания внешности владелицы. Почти неотличимыми чернилами и схожим почерком добавлена родинка за правым ухом. Примета так себе, но у обычных проверяющих вопросы вряд ли последуют. Самое главное расхождение – возраст. По бумагам женщине за 30, а если снять плетение от артефактов, то моя спасенная молоденькая особа. Кстати, с описанием внешности в паспорте совпадет только родинка за ушком. «Не делай глупостей», — спокойно заявил я, отслеживая всполохи ауры моей гости. «Как видишь, вреда тебе не причинил, могла бы уже довериться и сомнения прогнать. Анна, мы поговорим, а потом, даю слово благородного господина, вольна поступать так, как посчитаешь нужным». «Хорошо, входите», — недоверчиво произнесла девушка. «Только стойте у двери», — поспешно добавила, когда я оказался на пороге. Анна стоит у открытого окна и готова в него сигануть. Ну, воздушный щит не позволит ей совершить такой поступок, но говорить об этом не собираюсь. «Доброе утро», — приветливо улыбнулся перепуганной девчонке, которой, если разобраться, лет меньше, чем моей компаньонке. «Как насчет завтрака? Его скоро принесут, и тогда обсудим произошедшие ночью и чем тебе помочь». «Да, не до конца вчера представился, прости. Граф Воронов Александр Иванович», — врачевателей без пяти минут ректор столичного университета непроизвольно поморщился, не понимая, как сам на себя такую обузу взвалил. Нет, для развития клана это огромный плюс, в том числе позволит беспрепятственно войти в высшее общество и с собой привести баронессу. Для дел графства такое положение тоже неплохое подспорье, в том числе появятся нужные знакомства, возникнут новые возможности и появится шанс развить в столице больничную сеть. План расписал на несколько лет вперед, не забыл и про изучение произошедшего в старые времена. Не просто же так рунная магия почти вышла из обихода. Современные артефакты на несколько порядков уступают древним. Или все мастера с собой тайны унесли и не передали их наследникам? Сомнительно. «Здравствуйте», — напряженным голосом ответила девушка, стараясь держать голову таким образом, чтобы солнечные лучи скрывали ее черты лица. «Моя гостья закуталась в покрывало, которым недавно укрывали кресло. Честно говоря, не ожидал, что девушка будет выглядеть более-менее одетой, а издали ее наряд даже можно принять за простенькое платье. Но если подойти поближе, то сомнения сразу рассеются и возникнут вопросы. «Помощь нужна?» – поинтересовался я. «Как-то так вышло, что за вас в ответе, или не следовало помогать, но мы не знакомы», – растерянно произнесла Анна. «О чем вы говорите? Как, разве не представились друг другу?» Сделал удивленное лицо, мысленно посмеиваясь. «Впрочем, тебе решать, в любой момент можешь покинуть гостиницу, удерживать не планирую. Если решишь уйти, то сумочку не забудь, она на столике в гостиной. А разве вы меня не искали?» Недоверчиво поинтересовалась девушка. «Прости, но ты не в моем вкусе», — покачал головой. «Слишком молода». Анна непроизвольно провела пальчиком по заколке и попыталась ту активировать. «Не выйдет», — хмыкнул я. «Артефакт изменения внешности тянул из тебя силу и магию. Организм уже обессилел и находится на грани. Этак переговоришь, поэтому-то и заблокировал плетение. Как такое возможно?» Широко распахнула глаза моя собеседница. «Это же семейная вещь и подчиняется только истинному владельцу». «Ошибаешься», — хмыкнул я, но объяснять ничего не стал. «Ты можешь в зеркало посмотреть и убедиться в правдивости моих слов. Другой вопрос, что бумаг у тебя нет. Наверняка родня разыскивает, денег немного и долго по столице погулять не получится. Или есть к кому за помощью обратиться? Если да, то был бы рад и помогу добраться. Кстати, в полицию на своего похитителя заявить не желаешь?» «На вас», — оторопела девушка. «Я-то тут при чем? На того, с кем в карете каталась. Или тебе его имя неизвестно? А, вы про мерзавца?» Поняла меня Анна, подумала и медленно покачала головой. «Нет, доказать ничего не смогу, а вам неприятности доставлю, в том числе и сама от этого пострадаю. Тебе решать», — пожал плечами. «Ты иди, умойся, скоро принесут завтрак. Перекусим и потом решим, как дальше быть. Учти, если все честно не расскажешь, то помогать не стану. А для чего вам я?» Подозрительно поинтересовалась девушка. «Хочу тебя попросить дать на время сережки и заколку. Изучу их и верну, очень они необычные». В этот момент раздался стук в дверь. Пришла горничная и принесла завтрак, что не может не радовать. Разумеется, от работницы гостиницы не укрылось, что у меня гостья, хотя последняя и спряталась в ванной комнате и даже свет не включила. «Господину что-то еще угодно?» — поинтересовалась горничная, расставив на столе нехитрые блюда и кофейник. «Женский костюм для верховой езды, 46-го размера, на рост 1,65 м, ширина, исходя из телосложения щуплого подростка», — подумав, произнес я, а потом достал из внутреннего кармана портмоне и вытащил две купюры по 50 рублей. «На первую купишь необходимое, если останется, то всякие женские мелочи, включая нижнее белье, вторую тебе за беспокойство и молчание устроит. Господин, вы очень щедры», — широко улыбнулась мне служанка и спрятала деньги в кармашек своего передника, к которому часу принести необходимые вещи. «Чем раньше, тем лучше», — пожал плечами. «Возникнут сложности со швейцаром, он начнет задавать вопросы», — произнесла горничная, в глазах которой разгорелся азарт. «Решила на мне разжиться, ведь и так переплатил. Хорошо, верни деньги, сам все сделаю», — спокойно произнес я и увидел испуг в глазах работницы гостиницы. Впрочем, отдавать назад месячный заработок или около того она точно не собирается. Уверен, таких легких денег ей зарабатывать не удавалось. «Не извольте беспокоиться, все решу и договорюсь», — попятилась к двери горничная. Промахнулась спиной, точнее, тем, что пониже, налетела на тумбочку. покраснела и потерла ушибленное место, чуть слышно ругнулась сквозь зубы и ретировалась из номера. Работница гостиницы все это проделала с улыбкой на лице, при этом испытывая боль. Я подошел к двери и закрыл ее на ключ. Не желаю, чтобы смущали мою гостью неожиданные визиты. Вроде бы никого не жду, но чиновники пожаловать могут, в том числе и доверенные люди Максимилиана, негласно приглядывающие за моей судебной тяжбой и становлением в качестве ректора. В обед планировала смотреть выделенное здание, где завершен ремонт и сейчас завозится мебель. Пока зашли в тупик переговоры с представителем Министерства образования о получении возможности открыть больницу на территории университета. Изначальный категорический отказ сменился на неуверенные отговорки. Впрочем, приказ о моем назначении еще не подписан, как и о том, что появилось новое учебное заведение. Все от себя зависящее я сделал, остальное на стороне предприимчивого наследника империи, его сестры и заинтересованной в изучении рун японочки. Софья и Минако не скрывают своего интереса и в любой момент готовы объявить, что станут моими учениками. Не представляю, как от такой почетной обязанности отвертеться. Но пока девушки в Петербурге, мне опасаться нечего. Вскоре прибудет Натали, а за ней наверняка увяжется Максимилиан, надеюсь, не сразу. У наследника империи есть некие обязательства перед отцом. Пока он не пообщается со всеми возможными супругами, то возвращаться в столицу не имеет права. Однако, парень времени даром не теряет, события форсирует и якобы невеста от себя спроваживает. «Вы ошиблись», — заявила моя гостья, выйдя из ванной комнаты. «В чем же?» — удивленно посмотрел на негодующую девушку. «У меня рост 170». «Уверена?» — скептически поинтересовался я. «На 5 сантиметров вряд ли ошибся. И я не подросток. Сравнивать меня с ребенком, мавитон. Следовало просить приобрести одежду для грузной старой тетки», — усмехнулся и поспешил успокоить. «Это только для того, чтобы дойти до лавки готового платья. Сама там себе чего-нибудь подберешь. Простите, не знаю, что на меня нашло», — неожиданно потупилась девушка и на ее глазах показались слезы. «Честное слово, ребенок, глупый и неопытный. По сравнению с ней, баронесса, когда с той познакомился, выглядела знатоком жизни, хотя и не представляла, что делать. Хм, это у меня карма такая в этом мире, помогать несчастным, попавшим в сложную ситуацию. Кстати, со здоровьем у Анны полный порядок, если не считать нервного состояния и истощения магических сил. Иди умойся и садись есть, а то все остынет. Кстати, ты кофе пьешь?» — обратился я к застывшей изваянием девушке, которая на грани истерики. «Лучше чаю или молока», — отрицательно покачала та головой, бросив голодный взгляд на сервированный стол. «Гм, прости», — потер я подбородок. «По привычке заказал и не учел твоих предпочтений, но это же простительно, не так ли?» — подмигнула Анне, стараясь не допустить у нее слез. «Ты ничего не говорила, а угадать не сумел. Давай, шевелись», — чуть повысил голос, — «мне тоже кушать хочется». Я быстро, несколько раз кивнула гостья и скрылась в ванной комнате. Не прошло и минуты, как она вернулась. «Зубы почему не почистила?» — ворчливо спросил я. «Спешила», — бесхитростно ответила та, покраснела и попросила. «А можно мне тоже кофею? Простую воду пить нет желания». Кивнула и разлила из кофейника по чашкам ароматный напиток. «В этой гостинице продуман сервис, владелец молодец, использует бытовые артефакты в мелочах. Сутки с продуктами имеют нагревательные или охлаждающие магические устройства, поэтому и кофе горячий». Анна осторожно взяла круассан и откусила от него самый краешек. Вновь стала нервничать, но за столом держится уверенно. На столовые приборы не смотрит, а горничная расстаралась, вилок и ложек в избытке. «Какая гадость», — сделав небольшой глоток кофе и сразу сморщившись, заявила Анна. «И чего в этом напитке такого? Не понимаю. Никогда раньше не пила», — невзначай поинтересовался я. «Не доводилось», — отодвигая от себя чашку, призналась девушка. «И для чего в столицу приехала?» — задал вопрос и уточнил. «Если правильно понял, то добиралась долго, в дороге поистратилась, багаж потеряла, а потом и вовсе в лапы к мерзавцу попала». «Все так», — уклончиво кивнула моя гостья. «От кого или чего бежала?» — продолжил осторожно допытываться. «Если не доверишься, то помочь не сумею. Кстати, ты к родне приехала или правду искать?» «Все вместе», — пожала та плечиками, делая вид, что еда ее больше не интересует. «Ты ешь, не стесняйся, и, да, считай себя в гостях и поэтому должна уважать гостеприимство. Не доверяет мне девчушка, ждет подвоха, напряжена, как боевая пружина, готовая в любой момент разжаться. С горем пополам удалось ее уговорить нормально позавтракать. Даже собственноручно намазывал для нее джемом разрезанную пополам булочку. А чашку кофе девушка все же выпила, резюмировав: странный напиток, противный и горький, а так и тянет сделать очередной глоток. Он еще бодрость дает, согласно кивнул я. Не чувствуешь? Неуверенно отмахнулась та, а потом поспешно добавила: спорить не буду, выводы делать рано. При этом она подозрительно на меня посмотрела. Последнюю фразу произнесла с двойным смыслом, давая понять, что мне еще не доверяет. Ну, разубеждать ее не собираюсь. Дождусь, когда горничная заказ выполнит, а потом провожу гостью до места, куда она стремилась, и на этом расстанемся. Правда, предварительно все же упрошу ее разрешить изучить артефакты, которые меня заинтересовали. Диагностика собирает данные о заложенных плетениях, но мне непонятно, как драгоценности изготовлены. Работа филигранная, нанести руны возможно только на внутренних частях. Но дело в том, что магических символов должно оказаться много, они никак все на таких небольших изделиях не поместятся. Анна провела рукой по волосам, задержала руку на мгновение, а потом вытащила заколку, положила ее на стол и сказала: «Посмотрите, вы же хотели ее изучить». «Спасибо», кивнул я и встал со своего места. Обошел стол, взял в руки артефакт, краем глаза наблюдая, как девушка закусила нижнюю губу, а в ее ауре возникли всполохи сомнения. Защита на заколке нестандартная, взгляд рассеивается, а диагностика собирает поверхностную информацию и в глубину плетения не погружается. «Очень интересно», пробурчал и напряг зрение, отрешившись от всего. Несколько ключевых узлов обнаружил, нить связи с хозяйкой и небольшой источник в виде скрытого драгоценного камня. Необходимо проникнуть в структуру артефакта и собрать о нем сведения, в том числе уяснить, как он меняет внешность и на что еще способен. Однако уже осознаю, что повторить такое изящное изделие точно не смогу. Возможно, когда-нибудь в будущем, но точно не сейчас. Направил в заколку посыл восхищения мастером ее изготовившим. Применил завуалированный приказ подчинения и перехвата управления. Не получилось, а пробежавшие между камнями искры предупредили, что если продолжу, то меня ударит током. При этом разряд обещает оказаться сильным. «Почему же ты хозяйку не защитил?» Крутя артефакт в пальцах, поинтересовался я. По моей коже пробежался теплый ласкающий посыл, в котором отследил насмешку или ухмылку. Неужели столкнулся с зачатками разума в этой вещице? Быть того не может. Или мастер вложил в заколку не только умение, но и душу с частичкой себя? О таких артефактах ходили легенды, одна другой сомнительней. Если прав, то, когда мельком взглянул на женское лицо в карете, то именно некий импульс из заколки спровоцировал меня действовать. Получается, вновь оказался неправ, а слоев плетений в этой вещичке намного больше. «Александр Иванович», — раздался голос Анны, — «очнитесь, в дверь стучат». Действительно, в номер пытается войти горничная. «Минуту», — крикнул я и указал своей гостье на спальню. «Спрячься». Девушка кивнула, встала и направилась в указанном направлении, но я ее остановил. «Подожди, возьми заколку, но пока ее не активируй. Проведем парочку экспериментов. Если все получится, то спасибо скажешь». «Хорошо», — удивленно прошептала Анна. Работница гостиницы выполнила в точности мои распоряжения. Расстаралась и даже купила короткие сапожки, о которых у меня из головы вылетело. А так бы оказалось странным, когда девушка идет в туфлях, а на самой костюм для верховой езды. «Молодец», — похвалил я горничную и достал 10 рублей. «Возьми, премирую за сообразительность и расторопность». «Господин, благодарствую», — не стала отказываться та и с поклоном взяла деньги. «Если понадобится еще что-то, то вызывайте, а если приду не я, то попросите Симу». «Хорошо, иди», — кивнул ей на двери работница гостиницы, печально вздохнув, ушла. И ведь не так она и молода, возраст пытается скрыть и на что-то надеется. Сама же от работы испытывает отвращение, это четко проследил, когда она себя предлагала. А еще ее что-то гнетет, какие-то мрачные переживания. «Ну, это не мое дело. Аня, выходи и переоденься, надеюсь, обновки подойдут. Не забудь сапожки под свой размер ноги подогнать. Вещи не очень-то дорогие, но, надеюсь, внимание к тебе не привлекут», — проинструктировал спасенную, растерянно стоящую уже передо мной. «Чего ждешь?» — поинтересовался я, Видя, что она не спешит выполнять указания, а раздеваться прямо здесь, робко спросила девушка, и ее щеки залил румянец. «С ума сошла?» – покачал я головой. «Иди в спальню». «Ой, простите!» – воскликнула девушка и, схватив в охапку вещи, со всех ног умчалась. «Вот же дуреха!» – покачал головой и посмотрел на часы. «Запланировано несколько встреч, но они начнутся через час, в здании, предназначенном под университет. После обеда намеревался наведаться в свое поместье и, если успею, в ближайшие деревеньки, принадлежащие графству. Примерно догадываюсь, что увижу, и от этого на душе муторно. Следовало ли так за титулом гоняться, если приобрету одни руины, проблемы и нищих крестьян? Насколько знаю, мастеровые, трудящиеся на производстве мебели, уже давно разбежались и в город подались. Лесопилки простаивают, цеха пустые и заказов нет, зато наметились долги, которые пришлось на себя повесить. Ладно, проблемы буду решать по мере их поступления. Я переоделась, вышла в гостиную Анна. Энда, теперь ей вовсе лет 15. Совсем ребенок. Сколько тебе лет? Задал вопрос и предупредил. Только не ври, все равно пойму. Скоро 18, отвела взгляд девушка. Через сколько, уточнил я. Подозреваю, что года через 2 или 3.